Юрию Корякину. «Ну что, генералиссимус прекрасный, потомки, говоришь, к тебе пристрастны, их не угомонить, не упросить. Одни тебя мордуют и поносят, другие все молюют и возносят, и молятся, и жаждут воскресить. Ну что, генералиссимус прекрасный, лежишь в земле на площади на красной, уж не от крови ль красная она, которую ты пригоршнями пролил, пока свои усы блаженно холил, Москву обозревая из окна? Ну что, генералиссимус прекрасный, твои клешни сегодня безопасны, опасен силуэт твой с низким лбом, я счета не веду былым потерям, но пусть в своем возмездии и умерен, я не прощаю, помня о былом.